Глава 7. Один лондонский книг-продавец в моде был удивительный спец. С ярко-желтой перчаткой темно-синий пиджак не носил без нагана никак. Дальновиден был книг-продавец. «Бояться меня?» — воскликнула пораженная Сьюзен. «Вам? С чего бы?» «Это я так, для примера. Мы еще не знаем, следует нам бояться или нет. Для этого не хватает информации», — ответила Мэрихью. «Чая хочешь?» «Да, пожалуй», — сказала Сьюзен. «Но я все равно ничего не понимаю. Вообще ничего». «Да ты садись, девочка, садись», — ласково пророкотал Торстен и указал могучей правой рукой на свободный стул. «Мэри хочет сказать, что мы озадачены. И в прошлый раз страж род Альфара явно метил в тебя, будто ты представляешь для них какую-то опасность. И сегодня тебе пытались помешать прийти к нам. Причем дважды. Сначала какие-то бандиты, а потом гоблины похитили тебя прямо с улицы и заманили на майскую ярмарку среди бела дня». «Отсюда вопрос. Это твоих рук дело?» — перебила его Мэрихью. «Может, ты сама подстроила и то, и другое, чтобы избежать встречи с нами?» «Что?» От возмущения Сьюзен даже отскочила от стула, на который собиралась сесть, и взглянула на Мерлина, но тот ответил ей смущенной улыбкой. «Да я знать ничего не знала ни о древнем мире, ни о прочей ерунде, пока не познакомилась с Мерлином. Я учусь в художественном колледже, ну или буду учиться скоро. И еще я ищу своего отца. Вот и все». Мэрихью взглянула на Торстена. Тот кивнул, опустился в кресло, где сидел до появления Сьюзен, сунул руку в жилетный карман и начал что-то искать. «Ну да, ну да. Девочка говорит правду, насколько она сама ее знает», — проговорил он. «Примите наши извинения, мисс Сьюзен». «А где же чай?» «Сейчас приготовлю, дядюшка», — ответил Мерлин и сбежал, преследуемый по пятам свирепым взглядом Сьюзен. Она только теперь заметила, что в пентхаусе есть что-то вроде алькова, куда и направился Мерлин. Едва он приблизился к нему, как оттуда высунулась рука и втянула его внутрь. Точнее, не рука, а ручка. Тонкая, женственная, правая. В атласной перчатке с многоточием пуговок на запястье. При виде этой ручки Сьюзен ощутила легкий укол ревности, но тут же подавила это чувство. Она еще раз напомнила себе, что от Мерлина, как от бойфренда, толку не будет, такие, как он обычно, любит только себя. Любая девушка интересует его лишь до тех пор, пока она недоступна, но стоит ей отдаться на ухаживание, как он забывает о ней навсегда. Сьюзен не хотела подобных отношений, навидавшись, как ее мать то и дело попадает в такие ловушки. При этом Сьюзен не могла не признать, что Мерлин намного привлекательнее бедняги Ленни, отношения с которым, по правде говоря, начались по принципу «на безрыбье и рак рыба». Да, он, конечно, славно играет на рожке, пальцы у него ловкие, волосы кудрявые и мягкие, но все равно не то. «Так, а теперь расскажи о своей встрече с гоблинами», — потребовала Мэрихью. «Одри говорила, что вас повели в хороводе и заманили на ярмарку. Как вы оттуда выбрались? Мерлин заметил что-то необычное». «Нет, не Мерлин, а я», — ответил Сьюзен, оторвавшись от возмутительного по своей несправедливости сравнения Мерлина и Ленни, и протянула вперед руку с цветком. «Вот эту розу! Только там она была живая и совершенно прозрачная, хотя все вокруг было раскрашено в яркие цвета». «Да, леворукие не очень понимают в таких делах», — удовлетворенно буркнул Торстен. Одной рукой он достал понюшку табаку из кисета, который все же выудил из кармана, а другой продолжал шарить в глубинах своего жилета в поисках чего-то еще, наверное, трубки или бумаги для самокрутки. «Но стрелки отличные, в этом им нет равных, надо признать. Ну а сначала что было, когда эти паразиты-гоблины только завели хоровод?» Мэрихью фыркнула, но смолчала. Сьюзен стала рассказывать все с самого начала, стараясь ничего не пропустить. Она заметила, что Мерлин высунул голову из алькова и тоже стал внимательно слушать. «Хм, «Это интересно», — протянул Торстен. «Значит, ты приказала, и собака тут же отпустила палку, да?» «Знаешь, девочка, я начинаю думать, что нам тоже полезно узнать, кто твой отец». «Это еще почему?» — без обиняков спросила Сьюзен. «Вот смотри. Рот Альфара считают, что ты представляешь для них опасность. Раз», — пустился в объяснение Торстен, подчеркнув «раз» взмахом руки с зажатой в ней понюшкой табака, отчего на пол посыпались коричневые крошки. «Те двое, которые приходили за тобой сегодня утром. Два. Инспектор Грин говорит, что до сих пор не вытянул из них и пары связных слов. А значит, кто-то хорошо поработал с их мозгами, и этот кто-то наверняка имеет отношение к лесной шайке, с которой вы столкнулись 2 недели назад. Это 3. Кстати, эти ребята, ну, которые были утром, они из Бирмингема. Банда «Молочная бутылка». Ни Грин, ни мы никогда не слышали, чтобы у них были связи с древним миром. Хоть там, в Бирмингеме, хоть здесь, в Лондоне. Гангстеры вообще сторонятся потустороннего. А потусторонние не жалуют гангстеров. Конечно, иные зловредные твари берут на службу людей, но это всегда особая публика. Так называемые «сектанты смерти», а никак не обычные воришки или разбойники, заметь. Тех они не трогают. Тут он замолчал, может, хотел дать Сьюзен переварить все сказанное, но скорее для того, чтобы не просыпать весь табак. И, наконец, перебрав тех существ, которые способны не мытьем, так катанием заставить гоблинов майской ярмарки похитить среди бела дня с людной городской улицы 2 смертных, включая книготорговца, мы поневоле приходим к выводу: здесь что-то не так. И задумываемся о том, что же объединяет все эти происшествия. Сьюзен Аркшо. А что в ней такого интересного, в этой Сьюзен Аркшо? Ее неизвестный отец. «Это мое дело», — раздраженно бросила Сьюзен. «Моя семейная история, и вас она не касается». «Поверь, нам бы и самим очень хотелось так думать», — сказал Торстен. «Более того, это ужасно неудобно». «Чертовски неудобно и, скорее всего, совершенно бессмысленно», — нетерпеливо бросила Мэрихью. «Ну где там чай?» «Уже несу», — крикнул Мерлин. Из алькова тут же донеслось убедительное звяканье чашек, блюдец и ложечек, и послышались чьи-то приглушенные голоса. «Так вот, я хотел сказать», — как ни в чем не бывало, продолжил Торстен, «что мы поможем тебе отыскать отца или хотя бы узнать, кто он, гораздо скорее, чем ты сделаешь это сама или даже с чьей-либо помощью». «Наконец-то!» Во внутреннем кармане пиджака обнаружилась и была торжественно извлечена внушительных размеров курительная трубка с гнутым чубуком и огромной головкой. «Как у хоббита», — сразу подумала Сьюзен, давняя поклонница Толкина. Торстен принялся набивать трубку остатками табака, умудрившись просыпать на пол не все. «Надеюсь, ты не собираешься коптить здесь этой паровозной трубой», — сказала Мэрихью, когда Торстен, зажав в зубах трубку, принялся хлопать себя по карманам в поисках еще чего-то. «Ты разве забыл? Курение в обоих магазинах строжайше запрещено с прошлого года. Это было общее решение». «Ну да, ну да», — огорченно проворчал Торстен, вынул изо рта трубку и грустно на нее поглядел. «А вот и чай», — раздался голос Мерлина. «Хотя нет, не Мерлина, просто похожий, только чуть более высокий, и изысканно модулированный». Сьюзен обернулась и увидела молодую женщину, очень напоминавшую Мерлина. На ней был мужской костюм с брюками клеш, как и на нем в тот первый день, только темно-синий, тончайшую светло-голубую полоску и голубая шелковая блузка. Свободно повязанный галстук украшали полоски какой-то школы или университета. Тот, для кого важны подобные вещи, наверняка знал, к какому учебному заведению они принадлежат. Женщина была чуточку круглее Мерлина и на дюйм выше, хотя на ней были женские ботинки без каблука, а на Мерлине — мартенсы на толстой подошве. Бледно-голубая атласная перчатка с пуговками покрывала правую руку, которая сжимала ручку черно-белого фарфорового сливочника в виде коровы. Рядом с молодой женщиной стоял Мерлин, держа серебряный поднос с чашками, блюдцами, сахарницей и ложками. «Ты, наверное, Вивьен», — вырвалась у Сьюзен. «Увы, мы с братом действительно очень похожи», — ответила Вивьен, и, дождавшись, когда Мерлин опустит на стеклянную крышку кофейного столика поднос, поставила туда же сливочник. Освободившуюся руку она протянула Сьюзен. Та встала и пожала ее, после чего обе сели. «Добро пожаловать в новые книжные», — сказала Вивьен. «И спасибо за то, что не отказалась принять наше приглашение. По-моему, мы как-то забыли о хорошем тоне, не так ли?» «Хм», — фыркнул Мерлин, а Торстен изобразил рукой жест, который мог означать что угодно, но, скорее всего, выражал согласие и даже готовность принести извинения. «Этикеты, хорошие манеры. Этим в нашем обширном семействе занимается Вивьен», — сказал Мерлин, сел и взялся за чайник. «Всем налить? Зато леворуки лучше всех разливают чай», — буркнул Торстен. «Вот у кого рука никогда не дрогнет». «Спасибо, дядюшка», — ответил Мерлин. «Сьюзен, тебе с молоком, со печенья», — вдруг перебила его Мэрихью, встала и направилась в Вальков. «Я же просила принести печенье». «Тетушка Мэрихью ужасно любит печенье Яффа от Маквитти», — пояснил Мерлин. «Но в целях воспитания воли угощается им только когда у нас гости. А это, как я уже говорил, бывает совсем нечасто». «Нет, спасибо, мне без сахара», — сказала Сьюзен, взяла свою чашку и поднесла к глазам, чтобы рассмотреть рисунок, цветочные вставки на нежно-розовом фоне. Таких она еще не видела. Желая узнать, откуда она, Сьюзен перевернула блюдце, но на нем не оказалось клейма. Сьюзен любила посуду и не исключала, что в будущем эта любовь может перерасти в одну из ее специальностей. Миссис Лоренс, которая не оставляла попыток направить многочисленные художественные устремления способной ученицы в одно или хотя бы в два русла, не особенно в этом преуспела. «H.R. Дэниел», — сказала Вивьен, — «1830 год. Все, кроме сливочника, конечно. Этот от Маркса и Спенсера. Куплен 5 минут назад». «А твой отец...» Торстен пристально поглядел на Сьюзен поверх чашки, которую затем опрокинул в рот и осушил одним глотком. «Ах, хороша чашечка. Маловато, правда, но очень хороша. Твой отец, что ты о нем знаешь?» Сьюзен взглянула на Мерлина. Тот приподнял бровь. Зато Вивьен подалась вперед и похлопала Сьюзен по плечу. «Тебе придется принять нашу помощь, хочешь ты этого или нет. К сожалению, у нас есть основания для такой настойчивости, и очень веские. Древний мир бывает необычайно опасным, особенно для тех, кто не представляет, с чем имеет дело. Поэтому, пожалуйста, позволь нам тебе помочь». Сьюзен глубоко вдохнула. Все молчали. Наконец Торстен, бормоча что-то насчет превосходства кружек над чашками, подлил себе чая. Мэрихью громко шуршала упаковками в алькове, видимо, обнаружила печенье. «Похоже, выбора у меня нет», — начала Сьюзен после паузы. «Только я надеюсь, что меня ни во что такое больше не втянут. Я просто хочу выяснить, кто мой отец, отработать лето и начать семестр. И все». «Так, давай по порядку», — деловито сказала Вивьен, но почему-то Сьюзен не стало легче. «Значит, в поисках отца ты первым делом направилась к Фрэнку Трингли. Почему ты сочла его подходящей кандидатурой? И какая еще информация у тебя есть?» «С Фрэнком все просто», — ответила Сьюзен. «Каждый год на Рождество мы с мамой получали от него открытки с именем, фамилией и адресом. Но вообще у меня не было причин. Я просто хотела проверить, а потом увидела его, и он оказался таким странным. Мама живет как во сне. Наверное, она принимала много наркотиков тогда, в 60-х, хотя сама говорит, что нет. Еще она называла Фрэнка Трингли другом, и когда говорила о нем, у нее менялся голос. Ну, вы понимаете». «То есть твоя мама рассеяна и склонна к мечтательности, так?» — уточнила Вивьен. «Мыслями витает неизвестно где?» Но не то чтобы часто. Сьюзан вдруг захотелось защитить мать. Но вообще, бывает. Мерлин подлил чая в чашку Сьюзан. Вернулась Мэрихью с полной тарелкой своего любимого печенья, шоколадного, с начинкой из апельсинового джема. Сев, она поставила тарелку себе на колени, взяла одно печенье и смачно надкусила. Вивиан и Торстон переглянулись. «Что?» — не поняла Сьюзан. «Видишь ли, девочка, у некоторых смертных мечтательность является признаком контактов с древним миром, то есть они либо проводят часть времени в местах наподобие майской ярмарки, где ты побывала, либо контактируют с тварями, которым не место в нашем мире, причем иногда контактируют против своего желания». «Ой!» — Сьюзан сморгнула слезу, думая о том, как нелегко приходится ее маме. «Понятно. Это многое объясняет. Она говорит, что не принимала наркотики, хотя еще до моего рождения общалась со многими, кто это делал. С Роллингами, Кинками, другими группами. Она снимала их на фото. Она фотограф и художница, а я ей не верила». «А еще что у тебя есть?» — мягко подтолкнул ее Мерлин. Сьюзан достала из кармана спецовки почерневший от времени серебряный портсигар, с которым не расставалась никогда. Она получила его на свой 12-й день рождения от матери, сказавшей: «Это папин». Правда, потом мать отнекивалась, утверждала, что ничего такого не говорила, а портсигара вообще в глаза не видела. Но Сьюзан все равно носила его с собой. В нем было удобно держать другие служившие подсказками вещицы, которые она накопила со временем. «Вот эта вещь, похоже, принадлежала моему отцу», — сказала она и нажала кнопку, чтобы открыть портсигар. Внутри лежали свернутые в несколько раз тетрадный листок и выцветшее удостоверение, напечатанное на прямоугольном кусочке картона. Мама подарила его мне на день рождения. Кстати, здесь, в Лондоне. Тогда она сказала, что подумала об отце, но что или кто напомнил ей о нем, не знала, и подарила это мне в память о той минуте. А потом отказывалась говорить об этом. Вряд ли он как-то поможет. «На верхней крышке гравировка. Это рыцарский герб или просто знак?» — сразу спросила Вивиан. «Не знаю», — ответила Сьюзан и наклонила портсигар так, чтобы гравировка стала видна всем. «По-моему, это голова какого-то зверя», — сказал Торстон. «Выполнена в абстрактной манере, сплошь прямые линии. Ни кабан, ни конь и ни лев. Хм». «Пару лет назад я возила его в БАД, показывала оценщикам из антикроуд-шоу», — продолжила Сьюзан. «Но они не заинтересовались. Их специалист по серебру лишь подтвердила то, что я узнала раньше. Сказала, что клейма все неправильные, а значит, это подделка. Здесь есть якорь. Это знак Бирмингема. И лев, и метить серебро. И дата 62-й. А еще ладонь, которая обычно означает Шеффилд. Но одна вещь не может быть сделана сразу в двух местах. К тому же ладонь повернута не туда. Клеймо производителя странное. Оценщица не смогла его распознать. Вроде руны, но не скандинавской и не как у Толкина. В общем, на шоу я, разумеется, не осталась». «Бирмингем, говоришь? Второе клеймо?» «Так-так», — протянул Торстон. «Можно взглянуть?» Он вынул из кармана лупу и вставил ее в глаз. Сьюзан освободила портсигар от содержимого и протянула ему. «Билет побывал в стирке», — сказала она, кладя на стол картонный прямоугольник. «Но еще видна надпись «Читательский билет» и часть номера. Две первые цифры неразборчивые, а потом идет 73. Имя было написано синими чернилами, и они расплылись. Думаю, это из библиотеки Британского музея». «Нет», — тут же ответила Вивиан. «Форма и шрифт не те. Такие билеты выдают частные библиотеки. Можно выяснить, какая из них выпустила билет, восстановить его номер, а по нему имя владельца». «Как?» «С помощью магии». «Ну зачем же?» — ответила Вивиан. «Воспользуемся сначала традиционными способами. Наша реставрационная мастерская в старом книжном. Непонятно, правда, что она там делает, ведь все старые книги мы продаем здесь». «В старом книжном больше места и лучше освещения», — возразил Торстен, отрываясь от портсигара. «Так что у всего есть своя причина, юная Вивьен». «Пусть так», — продолжала Вивьен. «Я только хотела сказать, что тетя Хелен и тетя Зои, которые там работают, могут отреставрировать что угодно, если оно написано от руки или напечатано. Их авторитет признают музейщики всего мира. Им присылают книги и документы для изучения, обновления и реставрации. Уверена, они смогут выяснить происхождение этого билета, а заодно и имя владельца». «Так я и думал», — сказал Торстен, возвращая портсигар Сьюзен. «Харштон и Гул, наши праворукие ювелиры. Стерлинговое серебро, Бирмингем, 64-й год. Перевернутая ладонь означает, что это был дар мира, преподнесенный с целью закрепить некое соглашение или даже союз между мифическими существами, пребывавшими в тот момент в человеческом облике. Хотя, по чести сказать, не припомню, чтобы такой пакт заключали в начале 60-х. Да и портсигары...» «Думаю, это можно проверить», — перебила его Вивьен. «64-й? Это не тогда у Харштона и Гула был пожар? Или в 63-м?» «Да нет, в 64-м», — одобрительно пробасил Торстен. «Проводку замкнуло. Вообще-то здание надо было перестроить сразу после войны, очень ж много пострадало от бомбежек, а мы все откладывали и дотянули аж до 70-х. Но тогда, в 64-м, от огня почти ничего не пострадало. Бумаги и мастерской вместе с другими архивами лежат в шахте». «Вещь не такая старая, и мастер, который ее делал, может до сих пор работать. Я напишу им, спрошу», — предложила Вивьен. «Ага, и получишь ответ как раз ко дню летнего солнцестояния. И то, если повезет, при их-то расторопности», — проворчал Торстен. «Значит, портсигар, читательский билет. А это что за бумажки?» «Имена», — сказала Сьюзен. «Мама никогда не называла полных имен, может быть, не могла, но иногда вдруг начинала рассказывать, что когда было, кто и что делал. И я записывала все мужские имена, которые она повторяла больше одного раза. Вот только не знаю, какое имя к какой фамилии относится, кроме Фрэнка Трингли. Его я знаю из открыток. И еще, как я говорила, мама всегда произносила его имя иначе, чем другие». «И кто там у тебя?» — спросила Вивьен. Сьюзен развернула листок, положила его на стол и разгладила обеими ладонями. Над ним склонились все, кроме Мэрихью. Та была занята третьим печеньем, и если бы подалась вперед, то уронила бы тарелку, которую держала на коленях. «Имена вот: Джон, Магнус, Эдвин, Рекс. Из фамилий чаще других встречались три, но я так и не смогла связать их ни с именами, ни с событиями, которые она упоминала. Это Смит? Да, знаю, пользы от него мало. Затем то ли Эшер, то ли Ашер. И Листон или Бистон. А может, какой-нибудь другой Истон». Мэрихью хрюкнула. Возможно, она хотела что-то сказать, но слова застряли в шоколадном печенье. «Мэри, а ну-ка давай печенье сюда», — загудел привлеченный звуком Торстен. «Не то объешься, и тебе опять будет плохо». «Да знаю, я знаю», — капризно ответила Мэрихью и, схватив четвертое печенье, поставила тарелку на стол. «Разве я виновата, что у нас так редко бывают гости?» «С именами долго возиться не придется, их совсем немного», — сказала Вивьен. «Но наши специалисты извлекут из них куда больше, чем обычные госслужащие. Инспектор Грин тебя уже проверяла, скоро мы получим все ее материалы. Еще раз прошу прощения, уверена, тебе кажется, что мы вмешиваемся в твою частную жизнь?» «Не кажется, а вмешивайтесь». «Да, я... Нам очень жаль, но у нас нет выхода, и поскольку материалы еще не пришли, то не могла бы ты в порядке личного одолжения назови дату и место своего рождения, пожалуйста? Полагаю, свидетельство о рождении у тебя есть, но имя отца в нем не проставлено?» «Да, отец неизвестен. Дата рождения 1 мая 1965 года», — ответила Сьюзен. «Ну и чего вы переглядываетесь?» «Извини, детка, — ответил за всех Торстен, чей йоркширский акцент от волнения стал еще заметнее. «День твоего рождения, вот что. В году есть такие дни, когда граница между древним и новыми мирами истончается. 1 мая как раз один из них». 1 мая, — задумчиво повторила Вивиан. «А час своего рождения ты знаешь?» «На заре», — ответил Сьюзен, — «вместе с солнцем». Мама говорила, что это, наверное, из-за названия паба, где все произошло. «А как называется этот паб и где он находится?» — продолжала расспрашивать Вивиан. «Паб называется «Солнце во славе». Это в деревне, в паре миль от Гластонбери». Мама приехала туда в гости к другу-музыканту, который жил там на руинах былой славы, как она выражается, и вдруг у нее начались схватки. Я родилась до срока. Мама, как только почувствовала, что началось, сразу поехала в больницу, но успела добраться только до ближайшего паба. «Гластонбери», — задумчиво повторил Торстен, — «долина Авалона». «Ты говорила, что раньше вы часто приезжали в Лондон на твой день рождения», — перебил его Мерлин. 1 мая». «Ты была здесь, в Лондоне, 1 мая 1977 года?» «Мой 12-й день рождения», — ответил Сьюзен. «Да, я была здесь». «Ты помнишь, где вы тогда останавливались? Куда ходили?» — спросил Мерлин и предостерегающе поднял руку, когда Вивиан попыталась вмешаться. «Останавливались там же, где всегда, в старом запущенном отеле у вокзала «Виктория». Кажется, мама была знакома с его владельцами, и ей делали большую скидку. Но отеля больше нет. Его снесли и построили там офисный центр. Это случилось 3 года назад, и мы перестали сюда ездить». «А что?» Мерлин и Вивиан переглянулись. «Маму убили 1 мая 1977 года, примерно в миле от вокзала «Виктория». Мы так и не узнали, для кого она покупала цветы в тот день. А бандиты, которые на нее напали, потом ничего не могли вспомнить, как и те, которые приходили сегодня за тобой, Сьюзен. Не может быть, чтобы между этими 2 случаями не было никакой связи». «Совпадение», — отрезала Мэри Хью. «Доказательств умышленного убийства нет». «Сходство, конечно, есть, но не такое уж значительное», — сказал Торстен. «Вот поживешь на свете с моё, Мерлин, и убедишься, что в жизни хватает и совпадений, и случайностей». «Я хочу провести свое расследование», — сказал Мерлин твердо. «Только не в рабочее время», — отчеканила Мэри Хью. Торстен вздохнул и рукой в перчатке потер переносицу, похожего на клюв носа. «Мэри Хью командует леворукими, но даже она не может запретить тебе заниматься тем, чем ты хочешь в свободное от службы время. Особенно теперь, когда мы выяснили, что отец мисс Сьюзен тот, кого нам лучше найти, не откладывая дело в долгий ящик. Вивиан, я поручаю расследование тебе. Не возражаешь, Мэри?» «Почему бы и нет?» — ответила Мэри Хью черным носовым платком, собирая крошки с губ. «Досадно только, что это дело подоспело, когда карп пошел наверх. Но, похоже, вокруг этой девчонки что-то затевается, и чтобы разобраться, нам нужно больше информации». «Вы просто грубиянка», — возмутилась Сьюзен. «Я вам не эта девчонка. У меня имя есть. И потом, что значит «разобраться»?» «Да, я груба», — подтвердила Мэри Хью. «Надо бы приставить к ней кого-нибудь. Пусть походит, посмотрит», — сказал Торстен. «Пока мы не поймем, что к чему». «Это действительно необходимо?» — спросила Мэри Хью. «Да», — произнес Мерлин. Мэри Хью посмотрела на него. «Тебя ведь перевели на легкую работу, кажется? Вот ты пригляди за... Сьюзен». «Что, я один?» — возмутился Мерлин. «Для круглосуточной слежки нужны, по крайней мере, 4». «Все заняты», — прерывала его Мэри Хью. «До окончания этого дела будешь жить у миссис Лондон. С Грин я договорюсь». «Ты, кажется, говорил, что вдоль охраняемого периметра у дома на Милнер Плейс ночью разгуливала Кекса?» — с сомнением в голосе спросил Торстен. Мерлин кивнул. «Совпадение», — отмахнулась Мэри Хью. «В любом случае, через охрану ей не пробраться». «Зато другие проберутся», — возразил Мерлин. «К тому же в деле замешан криминал». «Что тоже необычно», — заметил Торстен. «Хотя, конечно, бывает, что сам охраняемый периметр притягивает к себе разных тварей». Но Мерлина это, похоже, не убедило. «Ладно, велю сегодня тем, кто будет за рулем ночью, проехать пару раз мимо», — сказала Мерихью и взмахнула рукой. «Уверена, что этого будет более чем достаточно». Мерлин кивнул. Судя по его несчастному виду, он не разделял мнение начальства. «Думаете, будет еще что-нибудь случиться?» — спросила Сьюзен. «Нет», — протянул Торстен и наклонил чайник, сливая последние капли чая в свою чашку. «Нет», — отрезала Мэри Хью и сунула в рот печенье. «Да», — возразил Мерлин.